Прошло полчаса. Все 500 человек махали руками, пытались бороться друг с другом. Наступал безжалостный холод. Из ворот вышел маленький лопоухий сержант и бабьим голосом объявил. — Стричься не будешь? Никто в зону не пойдет! Толпа загудела. Расчет был верен. На единомыслие нашей толпы смешно и рассчитывать было, и Женька, конечно, это понял. Я стоял в 5 шагах от него и видел, как он смотрел на бурлящую массу. Он проигрывал. Он должен был сдаться, подчиниться, унизиться, иначе его разорвет в клочки эта озверевшая от холода масса. Мы встретились с ним глазами на один миг. За этот миг пронесся наш последний в вагоне разговор и попытка найти выход, найти ему совет. Но это у меня, а у него что? Безусловно, он тоже жил этим. Он не ждал от меня совета или помощи, что я мог. Ему нужно было видеть, что я от него жду. А я искренне хотел его победы. Не знаю, увидел ли он это в моих глазах, помогло ли ему это, или он, будучи совершенно одинок в эту минуту, нашел только в себе эту силу. Женька стал раздеваться. Сбросил шапку к ногам, шарф, полушубок. Рванул в каком-то красивом отчаянии свитер. Сбросил бурки, размотал байковые портянки, снял вязаные носки. Как только он начал снимать полушубок, я понял, какой выход он нашел. Кровь бросилась мне в голову, в ноги, в руки. Я уже не чувствовал обжигающего ветра. Я даже улыбался. Улыбался не губами, а чем-то там, в груди, наверное, мышцами сердца, которые гнали кровь во все концы окоченевшего тела. Это творилось не только со мной. Гул прекратился. Все смотрели на Женьку, смотрели так же, как тогда в вагоне. Женька продолжал раздеваться. На снег легли галифе, теплые кальсоны, ковбойка, нижняя рубашка. Он остался в трусах, аккуратно поставил бурки рядышком, развесил на голенищах носки, свернул рулетом портянки. Стоял он, правда, на полушубке. Это он себе все-таки позволил. Все замерло вокруг. Даже собаки, вытянув шеи, смотрели в его сторону. Женька закурил и, делая очень маленькие шаги по полушубку, о чем-то думал. Лицо его я не видел. Он стоял ко мне спиной между лагерем и нами, отхлынувшими от него, как от чуда. Прошло, наверное, 20 минут, показавшихся мне часом. Вокруг стали собираться группы вольных. Рядом был город, здесь проходила дорога, и, естественно, голый Женька и гробовая тишина остановили самых нелюбопытных. В основном это были женщины. Они подняли крик. Сперва отдельные слова долетали до нас. Потом они слились в стон. Нет, никто не плакал, но в голосах слышались удержанные в себе рыдания. Залаяли собаки. Лай был не тот обычный, злобный, который сопровождал нас все 10 километров. Это тоже был стон. Собачий, но все-таки стон. Я слышу его даже сейчас, это забыть невозможно. Женька курил 3-ю папиросу. Сдавило горло. Хотелось что-то делать, бежать, кричать, ломать, просто упасть в снег, чтобы ничего не видеть и не слышать. Вдруг ворвался новый звук. Все повернули головы. По дороге, волоча за собой длинный снежный хвост, несся мотоцикл. Он влетел в пространство между Женькой и воротами и зарылся от резкого тормоза в снег. Помню желтые новенькие краги перчаток, которые снимал приехавший, и наручники, которые висели прямо на руле, как бусы, и которые еще долго позванивали на морозе. Краги, прилаженные на сиденье мотоцикла, Холеная, почти женская.